Моржи нам свидетели. Карпунич отбыл 20 лет на Колыме, измучен и болен, но к 60 годам у него нет 25 лет работы по найму, и пенсии нет. Чем дольше сидел человек в лагере, тем он больнее, и тем меньше стажа, тем меньше надежды на пенсию. Сегодня и бытовикам приходится так же. Бурлаки в Ананьевском райкоме ответили: «У нас не отдел кадров. В прокуратуре этим не занимаемся. В горсовете ждите». Был без работы 5 месяцев, 1964 год. С Егорова в Новороссийске, 1965, сразу же взяли подписку о выезде в 24 часа. Показал в горосполкоме лагерную грамоту за отличную работу. Посмеялись. Секретарь горкома просто выгнал. Тогда пошел, дал взятку и остался в Новороссийске. Ведь нет же у нас, как в Англии, общества помощи бывшим заключенным. Даже и вообразить такую ересь страшно. Пишут так. В лагере был один день Ивана Денисовича, а на воле второй. Но позвольте. Но кажется же, с тех пор восходило солнце свободы, и простирались руки к обездоленным. Это не повторится, и даже, кажется, слезы капали на съездовские трибуны. Жуков из Коврова. Я стал не на ноги, а хоть немного на колени. Но ярлык лагерника висит на нас, и под первое же сокращение попадаем мы. Тихонов. Реабилитирован, работаю в научно-исследовательском институте. А все же лагерь как бы продолжается. Те самые олухи, которые были начальниками лагерей, опять в силе над ним. Попов. Что бы ни говорилось, что бы ни писалось, а стоит моим коллегам узнать, что я сидел, и как бы нечаянно отворачиваются. Но силен бес. Отчизна советская такова. Чтоб на сажень толкнуть ее глубже в тиранию. Довольно только брови нахмурить, только кашлянуть. Чтоб на вершок перетянуть ее к свободе, надо впрячь 100 валов и каждого своим батагом донимать. Понимай, куда тянешь, понимай, куда тянешь. А форма реабилитации? Старухи Че. Приходит грубая повестка. Явиться завтра в милицию к 10 часам утра. Больше ничего. Дочь ее бежит с повесткой накануне вечером. Я боюсь за ее жизнь. О чем это? Как мне ее подготовить? Не бойтесь, это приятная вещь. Реабилитация покойного мужа. А может быть, полынная? Благодетелям в голову не приходит. Если таковы формы нашего милосердия, догадайтесь о формах нашей жестокости. Какая была лавина реабилитаций? Но и она не расколола каменного лба непогрешимого общества, ведь лавина падала не туда, куда надо бровь нахмурить, а куда впрягать 1000 валов. «Реабилитация — это тухта», — говорят партийные начальники откровенно. «Слишком много не реабилитировали». Вальдемар Зарин, Ростов-на-Дону, отсидел 15 лет и с тех пор еще 8 лет смирно молчал. А в 1960-м решился рассказать сослуживцам, как худо было в лагерях. Так возбудили на него следственное дело, и майор КГБ сказал Зарину: «Реабилитация не значит невиновность, а только что преступления были невелики». Но что-то остается всегда. А в Риге в том же 1960-м дружный служебный коллектив 3 месяца кряду травил Петропавловского за то, что он скрыл расстрел своего отца в 1937 году. И недоумевает Комогор. Кто ж ходит сегодня в правых и кто в виноватых? Куда деваться, когда Мурло вдруг заговорит о равенстве и братстве? Маркелов после реабилитации стал ни много ни мало председатель промстрахсовета, а проще местком артели. Так председатель артели не рискует этого народного избранника оставить на минуту одного в своем кабинете. А секретарь партбюро Баев, одновременно сидящий на кадрах, перехватывает на всякий случай всю месткомовскую переписку Маркелова. Да не попала ли к вам бумага насчет перевыборов месткомов? Да было что-то месяц назад. Мне ж нужна она. Ну, нате, читайте, только побыстрей, рабочий день кончается. Так она ж адресована мне. Ну, завтра утром вам верну. Что вы, это документ. Вот залезьте в шкуру этого Маркелова, сядьте под такое мурло, под Баева, да чтоб вся ваша зарплата и прописка зависели от этого Баева, и вдыхайте грудью воздух свободного века. Учительница Деева уволена за моральное разложение. Она уронила престиж учителя, выйдя замуж за освободившегося заключенного, которому в лагере преподавала. Это уже не при Сталине, это при Хрущеве. И одна только реальность ото всего прошлого осталась — справка. Небольшой листок сантиметров 12×18. Живому — о реабилитации, мертвому — о смерти. Дата смерти ее не проверишь, место смерти — крупный, большой Z. Диагноз — 100 штук пролистай, у всех один дежурный. Молодая Че попросила простодушную девицу показать ей все 40 карточек из пачки. Во всех 40 одним и тем же почерком было вписано одно и то же заболевание печени. А то и так, ваш муж, Александр Петрович Малявка-Высоцкий, умер до суда и следствия, и поэтому реабилитирован быть не может. Иногда фамилии свидетелей выдуманных, а свидетели истинные все молчат. Мы молчим. И откуда же следующим поколениям что узнать? Закрыто, забито, зачищено. Даже и молодежь, жалуется Вербовский, смотрит на реабилитированных с подозрением и презрением. Ну, молодежь-то не вся. Большей части молодежи просто наплевать, реабилитировали нас или не реабилитировали. Сидит сейчас 12 миллионов или уже не сидит. Они тут связи не видят. Лишь бы сами они были на свободе, с магнитофонами и лохмакудрами девушками. Рыба ведь не борется против рыболовства. Она только старается проскочить в ячею. Как одно и то же широко известное заболевание протекает у разных людей по-разному, так и освобождение, если рассматривать ближе, очень по-разному переживается нами. И телесно. Одни положили слишком много напряжения для того, чтобы выжить свой лагерный срок. Они перенесли его, как стальные, 10 лет не потребляя и доли того, что телу надо, гнулись и работали, полуодетые, камень долбили в мороз и не простуживались. Но вот срок окончен, отпало внешнее нечеловеческое давление, расслабло и внутреннее напряжение, и таких людей перепад давлений губит. Гигант Чульпенев. За 7 лет лесоповала, не имевший ни одного насморка, на воле разболелся многими болезнями. Сорокин после реабилитации неуклонно терял то душевное здоровье, которому завидовали мои лагерные товарищи. Пошли неврозы, психозы. Игорь Каменов. На свободе я ослаб и опустился, и кажется, что на свободе мне тяжелей намного. Как давно говорилось, в черный день перемогусь, в красный сопьюсь. У кого все зубы выпали за 1 год? Тот стариком стал сразу. Тот едва домой добрался, ослаб, сгорел и умер. А другие только с освобождения и воспряли. Только тут-то помолодели и расправились. Я, например, и сейчас еще выгляжу моложе, чем на своей первой ссыльной фотокарточке. Вдруг выясняется. Да ведь как же легко жить на воле. Там, на архипелаге, совсем другая сила тяжести. Там свои ноги тяжелы, как у слона. Здесь перебирают, как воробьиные. Все, что кажется вольняшкам неразрешимым учительным, мы разрешаем, единожды щелкнув языком. Ведь у нас какая бодрая мерка? Было хуже. Было хуже, а значит, сейчас совсем легко. И никак не приедается нам повторять «было хуже, было хуже». Но еще определеннее прочерчивает новую судьбу человека тот душевный перелом, который испытан им при освобождении. Этот перелом бывает разный очень. Ты только на пороге лагерной вахты начинаешь ощущать, что каторгу родину покидаешь за плечами. Ты родился духовно здесь, и сокровенная часть души твоей останется здесь навсегда. А ноги плетут куда-то в безгласное, безотзывное пространство воли. Выявляются человеческие характеры в лагере. Но выявляются ж и при освобождении. Вот как расставалась с особлагом в 1951-м Вера Алексеевна Корнеева, которую мы уже в этой книге встречали. «Закрылись за мной пятиметровые ворота». И я сама себе не поверила, что, выходя на волю, плачу. О чем? А такое чувство, будто сердце оторвало от самого дорогого и любимого, от товарищей по несчастью. Закрылись ворота, и все кончено. Никогда я этих людей не увижу, не получу от них никакой весточки. Точно на тот свет ушла. На тот свет. Освобождение как вид смерти. Разве мы освободились? Мы умерли для какой-то совсем новой загробной жизни, немного призрачной, где осторожно нащупываем предметы, стараясь их опознать. Освобождение на этот свет мыслилось ведь не таким. Оно рисовалось нам по пушкинскому варианту. И братья меч вам отдадут. Но такое счастье суждено редким арестантским поколениям. А это было украденное освобождение, неподлинное. И кто чувствовал так, тот с кусочком этой ворованной свободы спешил бежать в одиночество. Еще в лагере почти каждый из нас, мои близкие товарищи и я, думали, что если Бог приведет выйти на свободу живым, то будем жить не в городах и даже не в селах, а где-нибудь в лесной глуши. Устроимся на работу лесником, объездчиком, наконец, пастухом, и будем подальше от людей, от политики, от всего этого бренного мира, Поспелов. Авенир Борисов в первое время на воле все держался от людей в стороне, убегал в природу. Я готов был обнимать и целовать каждую березку, каждый тополь, шелест опавших листьев. Я освободился осенью, казался мне музыкой, и слезы находили на глаза. Мне было наплевать, что я получал 500 граммов хлеба, ведь я мог часами слушать тишину, да еще и книги читать. Вся работа казалась на воле легкой, простой, сутки летели как часы, жажда жизни была ненасытной. Если есть вообще в мире счастье, то оно обязательно находит каждого зэка в первый год его жизни на свободе. Такие люди долго ничего не хотят иметь. Они помнят, что имущество легко теряется, как сгорает. Они почти суеверно избегают новых вещей, донашивают старые, досиживают на ломаном. У Тенна с женой долго мебель была такая: не сесть, не опереться ни на что, все шатается. Так и живем, смеялись, от зоны до зоны. Купили новую, и он умер. Лев Копелев вернулся в 1955 году в Москву и обнаружил: трудно, с благополучными людьми. Встречаюсь только с теми из бывших друзей, кто хоть как-то неблагополучен. Да ведь по-человечески только те и интересны, кто отказались лепить карьеру, а кто лепит, скучны ужасно. Однако люди разные, и многие ощутили переход на волю совсем иначе, особенно в пору, когда ЧКГБ как будто чуть смежало веки. Ура, свободен! Теперь один зарок больше не попадаться, теперь нагонять и нагонять упущенное. Кто нагоняет в должностях, кто в званиях ученых или военных, кто в заработках и сберегательной книжке, у нас говорить об этом тон дурной, но тишком-то считают, кто в детях, кто... Валентин М. клялся нам в тюрьме, что на воле будет нагонять по части девиц, и верно. Несколько лет подряд он днем на работе, а вечера, даже будние с девицами и все новыми, спал по 4-5 часов, осунулся, постарел. Кто нагоняет в еде, в мебели, в одежде? Забыто, как обрезались пуговицы, как гибли лучшие вещи в предбанниках. Опять приятнейшим занятием становится покупать. И как упрекнуть их, если правда столько упущена? Если вырезано из жизни столько, соответственно, двум разным восприятиям воли и два разных отношения к прошлому.